Эпилог. 3 месяца спустя. Руби. Моя жизнь поделена на цвета. Золотой – семинары. Серебряный – проверка успеваемости. Бронзовый – клубы и факультативы. Зеленый – самое неотложное. Бирюзовый – свободное время. Фиолетовый – семья. Оранжевый – моя вторая семья. Фиолетовый – позвонить Эмбер. Оранжевый – упаковать подарки на Кристины, Рози и Генри. Они прелесть. Бронзовый – пойти на завтрак в честь первого семестра и пообщаться хотя бы с одним человеком. Я уже выполнила. Не сделаны только зеленый – разобрать оставшиеся коробки, распечатать и повесить фотографии из Таиланда. Оранжевый – вычитать и отредактировать отчет Джеймса о путешествии. И бирюзовый – встретиться с Лин в кафе и узнать, где вкуснее всего кормят. «Может быть, сюда?» – спросил Джеймс. Я повернулась к нему на шатком стуле, который стоял у письменного стола. Джеймс оказался между кроватью и платяным шкафом. Он приложил к стене нашу фотографию. Это первая фотография, которую мы сделали за 2 недели, проведенные в Таиланде. На ней мы стоим посреди уличного рынка, и вокруг нас снуют сотни людей. Но этого на снимке незаметно. Мы улыбаемся в камеру, счастливые и беззаботные. Каждый раз, когда я смотрю на эту фотографию, то мысленно возвращаюсь в самые прекрасные недели моей жизни. По этой причине я и хотела повесить ее в своей комнате в общежитии. «Отличное место», — ответила я, немного запоздала. Джеймс кивнул и приклеил снимок к стене полоской скотча. «Как глупо, что здесь запрещено вешать рамки!» «Ничего. Главное, чтобы фотографии были», — сказала я и поставила крестик у выполненного задания. «И все равно, у меня есть еще кое-что для тебя», — заговорщически произнес Джеймс. Он подошел ближе ко мне. У него в руках лежал подарок, завернутый в коричневую бумагу и перевязанный белой ленточкой. Я удивленно взяла сверток в руки. «Что это?» «Открой», — произнес он с улыбкой. Я медленно развязала бантик и развернула бумагу. Небольшая деревянная рамка, в которую была вставлена еще одна фотография. Сердце так и подпрыгнуло. «Это с твоей прощальной вечеринки!» «Я подумал, может, ты поставишь ее себе на стол? Тогда мы вместе будем смотреть, как ты учишься». Я глаз не могла оторвать от этой фотографии. Она была сделана в начале летних каникул в нашем саду, перед отлетом Джеймса в Таиланд. Мои родители. Рядом с Эмбер, Реном, Алистером, Кешем и Лин. Лидия и Грэхэм широко улыбаются, и рядом с ними стоит Сирил, держа на руках малыша Генри. В отличие от других, он смотрит не в камеру, а на Генри, который ухватился за его палец. На другой стороне от них стоит Джеймс с Рози на руках. И я рядом с ним. Моя рука у него на талии, а голова склонилась к плечу. «Невероятно!» — пролепетала я, поднося снимок ближе к глазам. «Прошло всего 2 месяца, а Генри и Рози стали такими большими!» Лидия тоже жалуется, что они слишком быстро растут. «А я рад, это же круто. Скоро мы с ребятами возьмем их поиграть в лакросс». Он старается говорить непринужденным тоном, но я вижу, как его взгляд омрачился. «Когда вернусь, они меня не узнают». «Ерунда», — сказала я, размещая рамку на столе. Потом обняла Джеймса за талию и привстала на цыпочки, чтобы потереться его нос своим. «Тебе не будет всего-то 4 недели. К тому же, вы можете связываться по скайпу или по фейстайму». Через 3 дня Джеймс улетает на Бали, где будет посещать семинары по журналистике и профессиональной фотографии. За последние месяцы он уже собрал небольшую аудиторию. И хотя его сайт развивается медленно, он получает от него большое удовольствие. Каждый раз, когда мы говорим о блоге или вместе возимся над новыми постами, его глаза светятся. Я никогда не видела Джеймса таким. И хотя это невероятно больно, снова и снова разлучаться надолго. Я безумно радуюсь тому, как его вдохновляет работа. Я в Оксфорде. Именно там, где всегда хотела быть. Месте, о котором всегда мечтала. Только теперь все еще лучше. Ведь со мной Джеймс. «Я привезу тебе что-нибудь», — сказал он и привлек меня к себе. «Или, может, вырежу какой-нибудь сувенир сам». Я улыбнулась. «Только, пожалуйста, со множеством деталей и орнаментом». «Посмотрим, что получится». Он наклонился, чтобы нежно коснуться меня губами и тем самым разжег внутри фейерверк эмоций. «Интересно, всегда ли его поцелую будут будить во мне такие сладкие ощущения?» Когда Джеймс наконец оторвался от меня, я увидела в его глазах уверенность. Он обязательно выполнит все свои обещания до отъезда. Губы поневоле растянулись в улыбке. «Мой Джеймс», — прошептала я, прежде чем привлечь его к себе и поцеловать. Он застонал. «Мы так долго боролись за то, чтобы наконец оказаться здесь. Столько всего произошло за эти месяцы. Разбитые надежды, новые мечты и еще больше любви, чем я могла ожидать. Мы боролись и спасли друг друга. Именно это мы будем делать и впредь. Каждый час, каждую минуту, каждую секунду».